Глава 30. Донести до деда хоть что-то внятное я так и не успел. По одному движению его бровей, два крепких дядьки бережно, но крайне настойчиво взяли меня под руки и потянули к двери. Я только пару раз дернулся, скорее, чтобы окончательно убедиться. Приказы главнокомандующего здесь обсуждаются исключительно после выполнения. Уж лучше сохранить лицо перед многочисленной роднёй и друзьями рода, чем вырываться, верещать что-то невразумительное, услышать произнесенное шепотом «бедный мальчик не в себе» и в конечном итоге оказаться в Елизаветино запертым где-нибудь в чулане без окон. В общем, уже через 5 минут я сидел на заднем сиденье между своих конвоиров, похожих на помолодевшего примерно вдвое Андрея Георгиевича, и отправлялся в ссылку в родовое поместье. Дед не пожалел для меня серьезной техники. Я толком не успел рассмотреть машину снаружи. Но даже взгляда из салона хватало, чтобы оценить и толщину стекол, и мощные двери, которые винтовочная пуля вряд ли пробила бы даже без магического усиления. Но дед все равно предпочел перестраховаться. Кто-то, а может и он сам, наложил на лимузин защитное заклятие, что-то вроде кольчуги. Но раз в 10 сложнее и крепче. Настолько энергоемкие и могучие, что они превратили машину в самую настоящую крепость на колесах. Металл вобрал столько силы, что будто бы даже стал еще тяжелее. Мотор натужно рычал, но скорость не слишком-то спешила переваливать за 50 км в час. Спереди ехала «Волга», такая же, как у Андрея Георгиевича, а сзади модель поновее, 24-я, поблескивающая на солнце черным глянцем. Вряд ли сам Багратион, его силище бы я уж точно почувствовал. Скорее, кто-то из подчиненных рангом пониже. Машина тайной полиции проследовала за нами до самой окраины города. Видимо, убедиться, что меня действительно увозят куда следует. А потом развернулась через сплошную полосу и, взревев, умчалась обратно. А мы покатились дальше и добрались без приключений. Никто не пытался перекрыть дорогу, расстрелять лимузин или размазать меня по асфальту боевой магией. Но все равно окончательно выдохнул я даже не в самом Елизаветино, а только когда охранник, кажется, тот же самый, что вчера выпускал меня на «Волге», закрыл за нами ворота усадьбы. Дед собирал в центре Петербурга целую армию, и Воронцовы никак не могли об этом не узнать. И даже если они действительно не имели отношения к Костиной гибели, ожидать следовало чего угодно, в том числе и удары на опережение. В том числе и по самому, пока еще самому слабому звену в моем лице. В том числе и в родовом гнезде. И всё-таки в усадьбе мне стало спокойнее. За какие-то пару-тройку часов дом моего детства превратился в крепость, готовую выдержать любую осаду. Обычно у ворот дежурил один человек, и еще парочка прогуливались по территории с собаками. Но я никогда не видел у них оружия, хотя предполагал, что где-то оно есть. Но даже эти скромные меры предосторожности всегда казались какими-то излишними, ненужными. У моей семьи не было заклятых врагов, или я ничего о них не знал. А из уголовников никто в здравом уме не посмел бы сунуться в дом одаренного третьего магического класса. Могущество и имя деда надежно защищали нас всех. И все-таки сегодня их оказалось недостаточно. Неподалеку от ворот у будки курили трое молодых мужчин с винтовками, и как минимум один из них точно был одаренным. Заметно послабее меня, но наверняка тренированы как следует. Пока лимузин неторопливо катился к гаражу, я успел насчитать еще 10 охранников, и неизвестно, сколько их еще скрывали стены поместья. Я чувствовал, что внутри есть люди, но ни количество, ни магического класса прощупать уже не смог. «Приехали, ваше сиятельство», — негромко произнес один из сопровождающих, выбираясь наружу. «Отдыхайте пока, вам бы поспать. Сами понимаете, такой день». Понимал я прекрасно. Тело пыталось напомнить, что после ночи с Леной неплохо бы восстановить силы и вздремнуть хотя бы пару часов. Но голова горела так, что даже пожелая я сейчас улечься, только проворочился бы бестолку. Дед ради моей же безопасности отправил меня в ссылку, и поделать с этим я толком ничего не мог. И все равно буквально разрывался от желания сделать хоть что-нибудь. А любая активность, как известно, требует энергии. Так что, едва переступив пару к усадьбы, я направился на кухню и потребовал кофе. И на этот раз даже Арина Степановна не стала спорить и предлагать свой любимый чай. Молча налила кружку и указала на тарелку с чуть подсохшими бутербродами. Похоже, меня ждали здесь намного раньше. И ждали не только меня. Мы так и не сказали друг другу ни слова. Я глотал завтрак, не жуя, обжигался кипятком, а Арина Степановна просто смотрела на меня. Без слез в глазах, без соболезнований, как будто бы даже без сострадания. но почему-то хмуро и очень-очень внимательно. Будто вдруг увидела то, чего никогда не замечала раньше. К примеру, желание разобраться во всей этой каше, а не сидеть сложа руки. Может, дед и убрал меня подальше от гуще событий, но убрать события из моей памяти не под силу даже ему. И там, где не поможет ни оружие, ни родовая магия, вполне может оказаться полезным инструмент, который всегда со мной. Природный счётный аппарат, могучий и несовершенный одновременно. Не выспавшийся, измученный, но понемногу заряжающийся силой кофейных зерен. Прихватив с кухни еще одну кружку, я двинул к себе наверх, по пути ожидая увидеть еще невесть, сколько молодчиков с оружием, но не встретил почти никого, даже домашняя прислуга куда-то подевалась. Они то ли попрятались, почуяв неладное, то ли дружно взяли выходной, чтобы не попасть под раздачу. То ли дед с Андреем Георгиевичем выгнали всех насильно. Парень с ружьем, дремавший в кресле в гостиной, встрепенулся, поприветствовал меня кивком и тут же снова свесил голову на грудь, прикрыв верхнюю половину лица кепкой. Внутри было тихо и неожиданно спокойно. И только поднявшись к себе в комнату, я понял, почему. Андрей Георгиевич расставил большую часть людей на улице, а для охраны самого поместья принял меры еще серьезнее. Заклятия на стенах оказались для меня слишком мощными и сложными, а вот плетения на окнах кое-как поддались. Я едва ли смог бы повторить что-то такое, но в принципе действия, кажется, разобрался. Один контур оплетал стекла, явно повышая прочность, а другой проходил по периметру рамы. Почти незаметный, тонкий и настолько нестабильный, что наверняка не уцелел бы, вздумай кто забраться в окно или вылезти из него. Сигналка? Похоже на то, и наверняка не единственная. Что ж, значит, можно выдохнуть и расслабиться. Насколько это сейчас вообще реально? Усевшись, я пристроил на стол наполовину опустевшую кружку с кофе и достал ручку и несколько листов бумаги. Так мне почему-то думалось лучше. По крайней мере, почти не отвлекали развешанные на стенах красотки и мужики в обтягивающих трико. Итак, что мы имеем? С самого начала. Идиотскую гонку с Воронцовым, которая едва не отправила меня на тот свет. Потом не менее идиотскую драку в больнице. И дуэль как закономерное следствие. Дуэль, от которой я не мог отказаться и которую непременно должен был проиграть. А вместо этого изувечил его светлости колено. Но куда сильнее, конечно же, пострадала воронцовская гордость, которая довела его и до едва не случившейся мясорубки в Кристалле. И до подкупа молодчиков, которые чуть не отлупили меня на Невском. Но обезумевшему от жажды мести князьку показалось мало и этого. И он заплатил наемным убийцам, расстрелявшим Костю прямо на пороге его собственного дома. Логично? В достаточной степени, чтобы дед сделал нужные выводы и объявил всему роду Воронцовых войну. Но если приглядеться чуть внимательнее. Гонка, дуэль, кристалл, те кожаные и Костя. Несколько слов поочередно появились на бумаге. И над именем брата я провел жирную черту. Именно она разделяла то, что укладывалось в общую схему, и то, что выбивалось. И еще как выбивалось. Но не мог, просто не мог Воронцов пойти на такое. Не тот калибр негодяя, даже близко не тот. Сделать гадость, плюнуть в спину, наехать в клубе на беззащитного Славку вполне в его стиле. Подговорить за пачку имперских червонцев кучку маргиналов, даже зная, что я без особого труда могу превратить их в кучку мелко нарезанных трупов тоже. Плевать он хотел на простолюдинов, если бы все это помогло выбить из меня пыли. Или устроить проблемы за резню в центре города. Но убийство наследника рода — это уж слишком. Даже такой избалованный и недалёкий мажор, как Воронцов, не мог не представлять последствия такого, и уж тем более желать войны с дедом. Связи, ресурсов и банальной силы дара у нашей семьи все таки побольше, даже без Кости. Но что тогда, черт возьми, случилось? Кому могло понадобиться убивать моего брата? «Да твою ж!» — пробормотал я, чиркая бумагу ручкой. «Ничего не понимаю». У Кости, впрочем, как и у любого члена Госсовета, наверняка были враги. И кто-нибудь из них вполне мог пожелать поквитаться за какие-то старые обиды. И почему-то сделать это как раз в те дни, когда брат повздорил с бестолковым и взбалмошным столичным князьком. Совпадение? Не думаю. А это может значить две вещи. Или кто-то просто решил подставить Воронцова, или под ударом не только Костя, но и вся моя семья. Остается только выяснить, почему. Какая-нибудь размолвка, уходящая корнями в прошлый век? Едва ли, с такими врагами дед или разобрался бы давным-давно, или сам не дожил бы до почти столетнего возраста. Мы с Мишей отпадаем, кому нужны юнкер и лицеист-недоучка. А может, тут замешана политика такого уровня, куда мне в принципе не заглянуть даже краем глаза? Или все куда проще, и кто-то нацелился не на сам род Горчаковых и его положение, а на вполне осязаемые богатства? Земли, доходные дома, производство, шахты, капиталы, ценные бумаги, в конце концов. Какая-то мысль, зародившаяся в голове пару минут назад, заметно подросла и теперь металась в голове, настойчиво шкрябая коготками изнутри по стенкам моей многострадальной черепушки. Но хватить я ее не мог, как ни старался. Во всяком случае, без посторонней помощи. За ворота мне нельзя. Но к телефону-то пустят...